О роде Синдар. Пока в Валиноре происходили описанные события, жизнь в Средиземье текла своим чередом. Тингол и Мелиан быстро и почти бескровно стали повелителями всех эльфов Белирианда, и отказавшимся от эмиграции Авари, и заплутавших Телери. Постепенно эти два народа перемешались и переименовали себя в Синдар. По случаю чего у Тингола и Мелиан родилась дочь, красавица Лютиен. Примерно в это же время вторично появились на свет гномы. И сразу же принялись рыть землю и долбить камень. В тех местах, где они обитали, земля была усеяна столбиками с надписью «Осторожно! Глубже 1,5 метров не копать!». Но надписи были сделаны по гномии. Эльфы их не понимали. И то и дело обрушивали какой-нибудь подземный дворец. Так что большой дружбы между двумя расами не возникло. Однако, ради выгодной коммерции, разборки таких конфликтов часто спускали на тормозах. К тому же, только что был подписан контракт века. Заказ на строительство для Тингола подземного Маргота-убежища Мини-Грот. В обмен на ноу-хау и жемчуг. Так что портить раньше времени отношения с крупным заказчиком гномы не хотели. Все было вроде хорошо. Но постепенно, с севера, в Белириант начали проникать орки и волколаки. Эльфы сначала не знали, что с ними полагается делать. Но потом, глядя на лихо машущих топорами гномов, и сами вошли во вкус. Тем более, что гномы быстро поняли, что экспорт оружия – доходное дело. Даже когда царил мир, они постоянно рассказывали эльфам об ужасах земель за горами. И арсеналы Тингола пополнялись постоянно. Вскоре оказалось, что услуги гномов были действительно не лишними. Маргот отстроил Ангбанд, орки обнаглели, волкодлаки проголодались. Правда, выяснилось, что Мини-Грот построен всего в паре сотен миль от Ангбанда. И подлетное время оказалось до смешного мало. И не будь на руках забот понасущнее, Тингол подал бы на гномов в суд. Но до этого руки не дошли. Надо было срочно организовывать полный разгром орков. Да так, чтобы те, кто бежал, попадали под топоры гномов. В конце концов, эта задача была выполнена, но с таким количеством жертв, что часть эльфов тут же дезертировала и, уйдя в леса, зареклась на будущее иметь дело с королями и битвами. Так появились Лангвенди, зеленые эльфы. Тингол, вернувшись в Мини-Грот, узнал, что пока он одерживал победы на востоке, Сырдан Корабел терпел поражение на западе. «Один-один», — сказал Тингол. «Кто как?» А я наигрался. Он отозвал свой народ отовсюду, откуда только можно. А Мелиан организовала вокруг запретную зону с проволоком, потоком и минными полями. Сначала этот закрытый город назывался Эгладор-16. А потом, в режимных целях, название было сменено на Пэя-Дриад. И сказал Тингол. Ну, вот и все. Теперь будет хорошо и спокойно. В это время войск Феонора шутками и прибаутками брело по пояс в воде, высаживаясь на побережье. О солнце и о луне. О том, как скрылся Валинор. Рассказывают, что после бегства Мелькора Валар долго сидели неподвижно на своих тронах, безучастно взирая на творящиеся вокруг безобразие. Но это не так. Они думали. И первым додумался Манве. Он сказал: «Господа, надо что-то делать!» Перечить никто не стал, потому что, во-первых, он был король, а во-вторых, потому что делать что-то было действительно надо. Еванна и Ниенна пошли к деревьям и принялись за работу. Еванна пела очень хорошо, но утирающие сопли Ниенна, маячившая рядом, портила весь кайф от песни. И поэтому можно было удивиться, что на белом дереве созрел цветок, а на желтом – плод. Плод вручили Майярше по имени Ариен в качестве солнца, а цветок – для луны – Майяру Тилиону. По поводу чего он заметил: «Все время на Майярах выезжает. Ну вот чтобы Эру не создал бы еще прапорщиков каких-нибудь. Подругу мне, конечно, дали лучше некуда. Да горяча больно. С ней рядом даже не присядешь, не говоря уж о всяких там. Конечно, Тилион в конце концов подчинился. Но с тех самых пор он работает с Линцой. Расписание не держит, а время от времени создает в небе аварийные ситуации, норовя подрезать путь Ариен, за что регулярно получает выговоры. Но поскольку больше желающих мотаться по небу до скончания веков нет, Тилиона до сих пор не увольняют. Валар решили, пока суть до дела, укрепить свое жилище. В принципе, Валинор был и так уже здорово укреплен, но теперь его надо было сделать крепче некуда. Горы стали еще выше, пропасти еще глубже, а с охраной провели политбеседу на тему «Бдительность воина уголовным кодексом удвоена». Кроме того, в море была организована полоса Бермудских треугольников и Курских магнитных аномалий. А весь комплекс вместе получил неофициальное название «Железный занавес». Авторское отступление. Глава о людях в первоисточнике начинается фразой: «Теперь Валар мирно жили за своими горами и, дав Средиземью свет, надолго оставили его без внимания». Не вникая в морально-этическую сторону этого поведения, я с сожалением должен констатировать, что на то же долгое время и мне придется распрощаться со своими любимыми комическими персонажами. История же Средиземья сама по себе будет гораздо скучнее, гораздо больше там будет обыденной политики. Поэтому я постараюсь дальнейшее изложение вести более сжато. Конец авторского отступления. О людях. Теперь Валар мирно жили за своими горами, и, дав Средиземью свет, надолго оставили его без внимания. Это можно было бы расценивать как полнейшее свинство, если бы здесь не было замешано предрешение Илюватара. Мудрый Эру специально так задумал, чтобы самостоятельные люди с самого начала приучались надеяться только на себя. Пробуждение людей было обставлено примерно точно так же, как и у эльфов. Но люди, все как один, спали наоборот на боку. И первое, что они увидели, было солнце, всходящее на западе. Оно бы взошло и на востоке. Но поначалу Ариен еще путалась в сторонах света. Их, не успевших еще прийти в себя от сна, эльфы сразу стали дразнить, называя их чужаками неуклюжими, быстрюками болезненными и дохлятиной трусливой. А люди раз и навсегда преисполнились восхищением перед мудростью эльфов и красотой их языка. Тем более, что даже в старые времена, когда все было лучше, эльфы были и покрасивше, и поздоровее, да что скрывать, и поумнее, нежели чем смертные. О возвращении Нальдора. Маргот, узнав, что Феанор прибыл в Средиземье, ханжески вздохнул. Не виноватая я, он сам пришел и послал на Нальдор войско орков. Орки были страшные, но нальдорцы оказались еще страшнее. И, начав из невыгодной позиции, тем не менее раздолбали они орков вдребезги и пополам. Маргот послал подмогу, но и ее раздолбали так же легко. Орки, привыкшие воевать с одухотворенными Телери, послушно ложились под мечи свирепого и ужасного Нальдора, как копавшие листья под грабли. Феанор, видя это, окончательно уверился в победе и, отчаянно размахивая мечом, бросился в погоню, надеясь добраться до Маргота. Порядком напуганный Маргот призвал на помощь своих давних дружков-бичей. И против них Феанору было уже не выстоять. Подоспевшие сыновья потащили было Феанора обратно, но Феанор приказал им остановиться. Сыновья остановились, сообразив, что следующим номером последует приказание долго жить. Однако перед смертью он успел натворить дел в лучших своих традициях. Три раза он проклял имя Маргота и переложил на сыновей выполнение своей клятвы, чем они, естественно, были несказанно обрадованы. А потом, как и положено перед смертью, вспомнил Феанор всю свою жизнь. И так она ему не понравилась, что, не успев помереть от ран, он сгорел со стыда. Сгорел дотла, оставив огорошенным сыновьям объясняться перед родичами, почему нет могилы, ну и куда делся труп. А тем временем война шла своим чередом. Маргот сделал вид, что готов на перемирие, братья сделали вид, что поверили, новая стычка, и в результате старший из Феонорочей, Маэдрос, оказался заложником в Ангбанде. Маргот приковал его за руку к высокой скале, и было там ему несчастненькому холодно, голодно и очень одиноко. Но тут впервые взошло солнце, а со стороны тундры послышались проклятия. Это в Средиземье вступил Фингольфин со своим отрядом. Маргот и его команда в ужасе попрятались в подвалы. А Маэдрос воспрянул духом, когда Фингольфин гордо постучал в ворота темной крепости. Однако этим стуком дело и ограничилось. Услышав испуганный хор орковских голосов, «А никого нету дома!» Сей благоразумный король двинулся дальше. Тем более, что основная часть его войска страстно желала прежде всего увидеть сородичей. Феоноровцы от предстоящего радостного свидания ничего хорошего не ожидали и почли за лучшее, бросив дома и пожитки, разбежаться кто куда. Составляя дальнейший план кампании, Фингольфин замешкался и тянул до тех пор, пока собственный сын Фингон не положил ему свинью. Он в одиночку отправился в Ангбанд и выручил из беды несчастного Маэдроса. Правда, в последний момент выяснил, что позабыл ножовку, и Фингон попросту отрубил товарищу руку. Однако это оказалось очень даже полезно. Однорукий Маэдрос резко поумнел и присмирел. Вернувшись, он сходу отказался от претензий на верховенство, и Фингольфину ничего не оставалось делать, кроме как признать факт примирения и еще раз разгромить остатки марготовских войск. Началась практически мирная жизнь, и началась она с нового конфликта. Тингол, безвылазно сидящий в Дариате, считал себя королем всего Белерианда и весьма холодно воспринял появление конкурентов. Чуть было не случилась очередная кровопролитность, но Маэдрос все же сумел ее предотвратить уговорами, посулами. Он с грехом пополам распихал братьев по окрестным землям, подальше друг от друга, надеясь, что хоть теперь эта милая семейка перестанет напоминать пауков в банке. И для полного счастья был устроен праздник, на котором, как ни странно, никто никого не убил. А наоборот, количество дружеских клятв и заверений в братской любви, прозвучавших на нем, было занесено в Книгу рекордов Гиннесса и с тех пор не превзойдено. Прошло 50 лет, и Маргот вновь захотел испытать силу и бдительность врагов. Испытание удалось на славу, войско было уничтожено до последнего орка, а вокруг Ангбанда было поставлено оцепление. Занеся результаты испытаний в картотеку, Маргот успокоился еще на сотню лет, а потом опять повторил тот же эксперимент с теми же последствиями. И наступило еще 100 лет затишья. За это время Маргот создал концепцию нового вида вооружений – огненного дракона – и изготовил первый опытный образец. Молодой и глупый дракон Глоурунг выполз из ворот Ангбанда, эльфы в ужасе разбежались, и дракон… Фрагмент опущен. Осквернив тем самым окрестные поля. Но пока Глоурунг занимался этим грязным делом, Фингон со своими лучниками закидал его стрелами, и пришлось ему уползти назад, ибо это было вредно неокрепшему организму. И еще на 200 лет в Белерианде воцарился относительный покой.